Дело не только в том, что эта песня, возможно, оказалась бы в истории Петра, будь она завершена, но и в том еще, что месяц светил Пушкину в 1836 году не по-прежнему. Однако назовем остальные песни. Седьмое «Как ни грустно мне и не горько мне, мой милый меня покидает». Восьмое «Ах вы, выходы, выходы, погреба государевы». Девятое «У нас-то было, братцы, на Тихом Дону, в Черкасском городу, породился удалой добрый молодец по имени Степан Разин Тимофеевич». Десятое «На заре то было, братцы, на утренней, на восходе красного солнышка». Одиннадцатое «Ах, далече, далече в чистом поле, стояло туго деревце, вельми высоко». Правильно отмечалось, что если уж искать общий смысл всех 11 песен, то он таится в гордости и непокорности народа и самого поэта. Можно представить себе непреодолимые, казалось бы, трудности перевода на чужой язык всей этой песенной красоты, но, по мнению специалистов, не раз обращавшихся к этому труду Пушкина, выполнен перевод безукоризненно. Вскоре состоялась последняя встреча Пушкина с Лёве Веймаром, на которой были вручены песни. Французский литератор сделал помету на рукописи перевода после названия, написанного рукою Пушкина. «Русские песни», переведенные Александром Пушкиным для его друга де Веймара на островах Невы дачи Бравольского. Примечание, искаженное Долево Добровольского. Июнь 1836 года. Впоследствии Лёве Веймар передал песни известному знатоку фольклора Филье де Коншу с запиской: «Вот неизданные автографы Пушкина. Прошу вас принять их. Они драгоценны, так как перевод этот был им совершен для меня одного за несколько месяцев до его кончины на даче Каменноостровской, то есть на одном из Невских островов под Петербургом, где я очень приятно проводил время». После смерти Филье де Коншу рукопись Пушкина попала в 1884 году на аукционную распродажу библиотеки ученого в Париже. К счастью, ее купил тогда русский коллекционер из Херсона Иван Ираклиевич Курис. Он предоставил переводы Бартеневу для публикации в русском архиве в 1885 году, а уж в нашем веке автограф французских текстов, принадлежащий перу великого русского поэта, оказался на вечном хранении в Пушкинском доме. Как видите, встреча Пушкина с французским гостем на даче была интересной и оставила след в истории культуры. Несколько документов, которые печатаются в этой главе, номера с 4 по 10, связаны со славным именем Надежды Андреевны Дуровой. Они продолжают ее отношения с Пушкиным, документально отраженные в предыдущих главах. Еще весной Пушкин получил рукопись воспоминаний кавалерист-девицы, как ее часто называли, и загорелся желанием их напечатать. Во второй номер «Современника» попали только отрывки с предисловием Пушкина, и Дурова надеялась, что поэт, протрубив о мемуарах в своем журнале, в самое ближайшее время добьется их издания отдельной книгой. Пушкин и готов был так поступить. Одно время даже собирался купить у Дуровой записки, чтобы потом быть свободнее в сроках выпуска и в типе издания. Но на беду покупать было не на что. Кроме того, Дурова, нуждаясь в деньгах, надеялась получить гонорар 1000 рублей еще до выхода второй книжки «Современника». Пушкин, не умея отказывать и действительно высоко оценив записки, обещал исполнить обе ее просьбы. Со второй он кое-как справился, выкроив в два приема по 500 рублей. Первая оказалась хлопотнее. Самолюбивый автор требовал от Пушкина чуть ли не обращения к государю, напрасно полагая, что царь поэтов с царем всея Руси на дружеской ноге. Пушкин был отчаянно занят, заморочен, как мы теперь бы сказали, а Дурова ставила ультиматум: либо книга попадет в типографию до 1 июля, либо она, Дурова, лишит Пушкина полномочий издателя и станет действовать самостоятельно. Пушкин не смог выполнить ее категорического требования, и книга вышла без его участия. Была и другая причина их расхождений. Пушкин хотел немножко отжать воду из ее воспоминаний, как он поступил в «Современнике». Дурова возражала против каких-либо перемен в книге. Когда книга «Кавалерист-девица. Происшествие в России» вышла в том же 1836 году, издатель, родственник Дуровой Иван Бутовский, Пушкин откликнулся в четвертой книге «Современника» кратким доброжелательным отзывом. Под сим заглавием вышел в свет первый том записок Дуровой. Читатели «Современника» видели уже отрывки из этой книги. Они оценили без сомнения прелесть этого искреннего рассказа, столь далекого от авторских притязаний и простоту, с которой пылкая героиня описывает самое необыкновенное происшествие. В всем первом томе описаны детские лета, первая молодость и первые походы Надежды Андреевны. Ожидаем появления последнего тома, дабы подробнее разобрать книгу, замечательную во всех отношениях. Пушкин дожил до выхода второй части, но написать о ней не успел. Однако весь этот достаточно сложный клубок взаимоотношений привел к тому, что Надежда Андреевна побывала на Каменно-Островской даче и оставила о семействе Пушкиных любопытнейшие воспоминания. Номер четвертый. Особенно, наверное, ценна столь редкая зарисовка бытового уклада Пушкиных и разговора за обедом с участием маленькой Маши. Трудности материальные, сказавшиеся и в истории с Дуровой, терзали Пушкина в его последнее лето. Кончина Надежды Осиповны означала необходимость как-то разделить псковское имение с отцом, братом и сестрой. Ей полагалась по закону 1/14 часть. Павлищев, муж сестры Пушкина, забрасывавший поэта денежными требованиями чуть ли не со дня своей женитьбы, как раз приехал в отпуск из Варшавы. Ольга Сергеевна с сыном жила после похорон матери в Петербурге и, понятное дело, пожаловал на дачу. Скорее всего, это было в день рождения Александра Сергеевича, когда на Каменный остров выбрался и Сергей Львович. После смерти жены он так и не оправился. Анна Николаевна Вульф писала сестре: «Ты не поверишь, какой жалкий Сергей Львович, так что на него тяжело смотреть». Увы, немногим лучше выглядел и Александр Сергеевич. Племянник его, Лев Павлищев, бывший тогда младенцем, со слов матери рассказывал. Ольга Сергеевна была поражена его худобою, желтизною лица и расстройством его нервов. Александр Сергеевич не мог сидеть долго на одном месте. Вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол. Письма же распечатывал с волнением. Не выносил ни крика детей, ни музыки. Разумеется, преувеличение, вызванное последующими событиями, здесь не исключено, но все же. Желая погасить семейное недоразумение и чувствуя, что ему самому больше ничего не нужно, Сергей Львович уступил свою долю жениного наследства дочери. Теперь создавалась такая ситуация. Если Пушкин хотел сохранить имение за собой или, во всяком случае, не допустить его раздробления, ведь каждый из родственников, решившись они на раздел, мог продать свою часть кому угодно, то он должен был выкупить долю сестры, отца и брата. Лев Сергеевич при всей своей расхлябанности торгашом и выжигой не был. Он охотно принял условия брата, прислав ему соответствующую доверенность номер 15. В конце концов и Павлищев, скрипя сердцем, согласился на такой исход, но все упиралось в отсутствие у Пушкина наличных денег. Между тем зять требовал аванса, чтобы ехать на лето в Михайловское, хозяйствовать и оценивать имение. Пушкин занял 8000 под проценты и отдал 1000 Павлищеву. Мало того, выяснилось, что Лев Сергеевич еще в бытность свою в Варшаве занял деньги у Павлищева. Заплатить пришлось Александру Сергеевичу. В начале июня Павлищев с семьей отправился в Михайловское, но отдыха от его домогательств у Пушкина не получилось. Посыпались письма, номера 16, 18, 20, с бесконечными подсчетами и выкладками, которые сводились к тому, что доля Ольги Сергеевны должна составить большую сумму, нежели та, что обещал Пушкин. Это означало, что любимая Михайловская опять под угрозой и вот-вот уплывет в чужие руки. Евпраксия Вревская, видавшаяся с Павлищевыми в псковских деревнях летом 1836 года, писала брату Вульфу. Он все спорит о продаже Михайловского. Он не хочет уступать менее 800 рублей за душу, а она, Павлищева, боится через это поссориться с Александром, на кого вся ее надежда. Она до слез с ним, мужем, спорила, а он рассердился и наговорил ей довольно неделикатных вещей. Вскоре, правда, Павлищев получил из Варшавы предписание немедленно вернуться к месту службы. Ему уже стало не до продажи Михайловского. Не знавший этого, Пушкин между тем не выдержал и согласился расстаться с имением. Борьба со скупым, до упора блюдущим свои интересы зятем была Пушкину не по силам. Чем бы все это кончилось, не случись ужасное несчастье, теперь не угадаешь. Павлищев ровно ничего не понимал в Пушкине и обращался с ним бесчеловечно, как с дальним родственником, которого не худо было бы и обобрать. После его смерти он писал матери: «Я не говорю вам ничего насчет дуэли и кончины Александра Сергеевича. Об этом вся Россия осведомлена. И вы в Екатеринославе слышали и знаете. Жаль детей и даже вдовы, хотя виновницы несчастья. Он искал смерти с радостью, а потому был бы несчастлив, если бы остался жив. Самолюбие его, чувство, которое руководило всеми его поступками, было слишком оскорблено. Отчасти оно удовлетворилось в последние минуты. Вся столица смотрела на умирающего». Обычно, как говорилось, поэт в неразрешимых денежных делах прибегал к помощи Соболевского, который, даром что остроумец и благур, толково разбирался в коммерции и умел отбивать атаки Павлищева. Но Соболевский не часто бывал на даче, потому что собирался в начале августа второй уже раз в чужие края. Кстати, получилось так, что его отъезд вывел Пушкина на какое-то время из безденежья. Соболевский перед тем выиграл судебную тяжбу за наследство и получил возможность одолжить Пушкину свое фамильное серебро на несколько тысяч рублей. Пушкин заложил его у ростовщика и вздохнул свободнее. Этого хватило на несколько недель. Ко всем радостям и печалям последнего лета добавлялась и светская суета, начавшаяся, когда во дворец на Елагином острове перебралось царское семейство. Пока Наталья Николаевна не выходила из своих комнат и никого не принимала, то есть до конца июня, к Пушкину это почти не имело отношения. Но в июле начались бесконечные приглашения на балы и прочие увеселения, в которых, когда не были, на маневрах участвовали кавалергарды и среди них Дантес. Теперь сестры Гончаровы то и дело зазывали его на пушкинскую дачу. Это вызывало раздражение поэта и смущение его жены. Существует записанное в 1887 году воспоминание приятеля и сослуживца Дантеса по кавалергардскому полку Трубецкого, которые, как справедливо считают пушкинисты, Ахматова, Левкович, в оценке личности Пушкина были как бы голосом самого Дантеса, если бы он стал рассказывать о дуэли и ее предыстории. Гнусные мемуары Трубецкого, кстати, не щадящие и Дантеса, не стоит принимать всерьез, но это не значит, что нельзя извлечь из них некоторые бытовые детали, игнорируя эмоциональную окраску. Трубецкой рассказывал: «В то время, летом 1836 года, новая деревня была модным местом. Мы стояли в избах, эскадронные учения производили на той земле, где теперь дачки и садики первой и второй линии новой деревни. Все высшее общество располагалось на дачах поблизости, преимущественно на Черной речке. Там жил и Пушкин. Топографические неточности легче всего простить». Дантес часто посещал Пушкиных. Он ухаживал за Наташей, как за всеми красавицами, а она была красавица, но вовсе не особенно приударял, как мы тогда выражались, за нею. Частые записочки, приносимые Лизой, горничной Пушкиной, ничего не значили. В наше время это было в обычае. Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударяет за его женою. Он вовсе не ревновал, но, как он сам выражался, ему Дантес был противен своею манерою, несколько нахальною, своим языком, менее воздержанным, чем следовало с дамами. Манера Дантеса просто оскорбляла его, и он не раз высказывал желание отделаться от его посещений. Натали не противоречила ему в этом. Быть может, даже соглашалась с мужем, но, как набитая дура, не умела прекратить свои невинные свидания с Дантесом. Быть может, ей льстило, что блестящий кавалергард всегда у ее ног? Когда она начинала говорить Дантесу о неудовольствии мужа, Дантес, как повеса, хотел слышать в этом как бы поощрение к своему ухаживанию. Если б Натали не была так непроходимо глупа, Если бы Дантес не был так избалован, все кончилось бы ничем, так как в то время, по крайней мере, ничего, собственно, и не было. Рукопожатия, обнимания, поцелуи, но не больше. А это в наше время были вещи обыденные. Часто говорят о ревности Пушкина. Мне кажется, что тут есть недоразумение. Пушкин вовсе не ревновал Дантеса к своей жене, разумеется, жену к Дантесу, и не имел к тому повода. Остановим на этом поток красноречия Дантесова приятеля, тем более, что дальше следуют опять-таки прямые оскорбления Натальи Николаевны, и еще более гнусные комки грязи летят в сторону ее мужа, и констатируем, как непросто было Пушкину справляться с наглыми сплетнями великосветской мрази даже в лучшие для него месяцы 1836 года. Несомненно, тягостно было Пушкину узнать, что жена его обратилась к брату с прямой просьбой о денежной помощи, номер 25. Он не мог не знать непосредственно о письме, но, несомненно, догадывался о ее настроениях и намерениях. Ведь еще весной из Москвы он писал ей, что лучше уж обращаться за помощью к брату, чем к матери. Теперь получалось, что поэт не в состоянии прокормить своих детей. Большего унижения для гордости его представить невозможно. Никогда он ничего не брал у Гончаровых, и не в правах Натальи Николаевны, они, несомненно, тут дело, а в чувстве собственного достоинства, необычайно много значившим для Пушкина. Такое нагромождение бытовых неурядиц, нерешенных вопросов, не забудем трудную работу над третьим томом «Современника» и нежеланных людей вокруг, хоть кого могло сокрушить, только не Пушкина. Все лето он работал над исполненным благородных чувств и мудрых мыслей романом «Капитанская дочка», который означал для него приближение к невиданной еще высокой простоте русской прозы и над стихами, о которых пойдет речь. Такие смутные мне мысли все наводит. Автор обстоятельной работы «Пушкин. Труды и дни» из хроники 1836 года. Абрамович под датой 21 июня, в воскресенье, делает следующее замечание. «День рождения Надежды Осиповны Пушкиной, который в этом году для всех ее родных превратился в день поминовения». Воспоминания о последних днях матери, совпавших с днями Страстной недели, и особое душевное состояние, вызванное этими воспоминаниями, возможно, послужили импульсом к творческому замыслу, связанному с евангельскими сюжетами. Соображение, мало сказать, верное. Оно относительно новое и очень важное для понимания состояния Пушкина летом 1836 года и, следовательно, смысла его стихов. Конечно, это был не единственный импульс к творческому замыслу, но то ощущение, которое оставили в душе поэта последние дни матери, ее кончина и его апрельская поездка в Михайловское с гробом, те размышления, предчувствия о собственном возможном уходе, наконец, те семейные имущественные дела, которые последовали за смертью Надежды Осиповны, и еще больше, может быть, в какой-то мере неожиданное для самого Пушкина душевное состояние, сформировавшееся под влиянием всех этих впечатлений и раздумий о бренности бытия, вызвали его Каменно-Островский цикл. Собственно, циклом, то есть продуманным по содержанию, организованным рядом стихотворений, летнее произведение считают потому, что, как выяснили пушкинисты, не так уж давно автор поставил у четырех стихотворений номера. Второй «Отцы, пустынники и жены непорочны» – молитва. Третий «Подражание итальянскому, как с древа сорвался предатель, ученик». Четвертый «Мирская власть, когда великое свершалось торжество». Шестой «Из Пиндемонте, недорого ценю я громкие права». Как видите, в пушкинской нумерации отсутствуют первый и пятый номера. Целый ряд соображений был высказан о составе цикла, порядке расположения стихотворений в нем и, конечно, о его содержании. Измайлов, Алексеев, Петрунина, Старк, Фомичев и другие. При этом остальные, не пронумерованные Пушкиным стихотворения лета 1836 года, «Напрасно я бегу к Сионским высотам», «Когда за городом задумчив я брожу» и, наконец, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», то включаются литературоведами в состав цикла, меняясь при этом местами, то воспринимаются отдельно от него. При этом хронология создания произведений, хотя и играет свою роль, не может, как всегда у Пушкина, быть единственным критерием их расположения. Примечание. Некоторые исследователи, Петрунинов и Мичев, придерживаются хронологической последовательности цикла. Смотрите литературу. Конец примечания. Но бесконечный и по природе своей не подлежащий окончательному разрешению, ведь Пушкин поставил всего 4 номера, спор не должен оттеснить главного. Перед нами итоговое размышление поэта о жизни вообще и о его собственной в частности, которое он оставил нам, чтобы и мы в наш черед могли размышлять, а не сводить содержание нашего существования только к быту и повседневности. Для того он трудился и страдал, для того творил, для того принял мученический венец. 3 стихотворения, как сразу заметит читатель, в пушкинской нумерации 2, 3 и 4 объединены евангельским мотивом. На основании этих стихов сколько говорено было, будто Пушкин к концу жизни пришел к религии, заменил верой свой прежний скепсис, а иногда и прямую пародию и насмешку Гаврилиада над Священным Писанием. И как-то оттесняется в сторону общеизвестная мысль о том, что евангельский сюжет – обычное дело для писателя пушкинского времени, ведь в легенде об Иисусе Христе бездна поучительного. «Отцы-пустынники» по форме представляет собой молитву. Точнее, сам текст молитвы умещается в последних 7 строках. Первые же 9 строк объясняют, почему эта старая как мир молитва выражала душевное состояние нашего поэта. Стихи эти Пушкин написал 22 июля, в день ежегодной памяти жены мироносицы Марии Магдалины, возвестившей по христианской легенде о воскресении Христа. Вторая жена непорочна, из первой строки «Дева Мария, Мать Христа». Старк, давший наиболее убедительное истолкование отцов-пустынников, смотрите литературу в примечаниях, справедливо связывает само имя Мария с близкими Пушкину людьми, бабушкой его, дочерью, а, возможно, и с Марией Николаевной Раевской. В перебеленном Пушкиным автографе рядом со стихами рисунок поэта изображен согбенный старый монах в келье с зарешетченным оконцем. Первые 2 слова сначала звучали иначе «святые мудрецы». Перемену исследователи объясняют тем, что Пушкин хотел установить прямую смысловую связь стихов с творцом этой широко известной молитвы, пустынником Ефремом Сириным. Дело в том, что судьба знаменитого сирийского мудреца и поэта III века Ефрема в самом главном близка судьбе Пушкина. Его любил народ, но ненавидели власти. Почти всю жизнь он скитался в пустыне, оставив родной дом, пустынник. Биография его полна всяческих вынужденных приключений. От преследований он бежал в Египет и лишь глубоким старцем возвратился домой, хотя еще при жизни стали его называть сирийским пророком. Именно он, Ефрем Сирин, сочинил ту давно поразившую Пушкина молитву, которую поэт примерял к себе и своим друзьям. В юности легко и шутливо, в последний год глубоко трагически. 23 марта 1821 года он писал Дельвигу об уехавшем Кюхельбекере, перефразируя Сирина. «Желаю ему в Париже дух целомудрия, в канцелярии Нарышкина, где служил Кюхельбекер, дух смиренно-мудрия и терпения. Об духе любви я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет, а о празднословии молчу, дальний друг не может быть излишне болтлив». Теперь вчитайтесь в последние 7 строк стихотворения и посмотрите, как все переосмыслил Пушкин через 15 лет. Молитва Ефрема Сирина, единственная, которая повторяется священниками каждый день Страстной недели, но не в субботу и не в воскресенье. Для Пушкина в ее словах заключалась, конечно, не только память о матери, не только параллель со своей прежней скитальческой жизнью, но мысли и чувства, владевшие им в последний год. Очищение от мелочного, внутренняя свобода, покаяние в свершенном и несвершенном. И на этой основе великая сила духа, которую ему еще суждено было проявить. Когда в последней строке вступления поэт говорит «падшего крепит неведомую силой», Он имеет в виду духовно упадшего, ослабевшего душой. Вот в чем значение молитвы и всего стихотворения. Найти в себе силы все преодолеть, все перенести, проявить милосердие к ближним. Достаточно перечитать собранные документы и очерки к первым главам, чтобы убедиться. У Пушкина были все основания для такой молитвы, только не переводите ее в чисто религиозный план. Итак, о чем же просит поэт высшую силу? Судьбу, прежде всего, об избавлении от грехов, праздности унылой, читай, отчаяние, потери способности творить, любоначалие, иначе говоря, страха и унижения своего достоинства перед сильными мира. Оно, как скрытая змея, иной раз проникает в души даже самых стойких и совестливых из нас, празднословия, то есть неискренности и бессодержательности творений. Этого греха Пушкин пуще других страшился еще в «Пророке». «И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый». Далее следуют, так сказать, позитивные стороны молитвы. Перечисляется то, что просит поэт даровать ему. Он хочет зреть свои прегрешения, сохранять способность покаяния и справедливой оценки сказанного и содеянного, не впадать в дух самодовольства. «Да брат мой от меня не примет осуждения, в любых невзгодах жизни видеть страдания других, уметь сочувствовать ближнему, чтобы этому не препятствовало, умоляя оживить в нем дух смирения, терпения, любви и целомудрия, Пушкин горюет о миновавшей навсегда молодости, когда естественные человеческие свойства присущи каждому. Жизнь вносит свои ужасные перемены в душу человеческую». Многим и многим не хватает в зрелых годах терпения, любви к тем, кто рядом. Смирение заменяется гордыней, целомудрие, чистота чувств исчезает. Кто знает, не вкладывал ли в последние строки молитвы Пушкин глубоко личное, интимное настроение, связанное с трещинами в его семейном очаге. Стихотворение «Как с древа сорвался предатель-ученик» о предательстве. Может быть, часть современных читателей, незнакомых с евангельской легендой, не сразу понимает, что ученик – это Иуда, предавший учителя. После Тайной вечери, поцеловав его, он тем самым в ночной тьме показал стражникам, кто из присутствующих Иисус Христос. Чем это кончилось, уже все знают. В раскаянии Иуда повесился, но дерево сперва отвергло его, он сорвался. Возмездие настигло предателя сразу же – «Сатана похитил душу его и бросил труп живой в гортань гиены гладной». Дальше, читайте у Пушкина, там все ясно. Правда, есть ответвления легенды, в соответствии с которыми Иуда дожил до глубокой старости. Но Пушкин судил иначе. В его представлении все можно простить, кроме низкого предательства. Оно неминуемо будет отомщено. Заметьте явное противопоставление первому стихотворению. Там речь идет о смирении и прощении, здесь о самой страшной мести за самый страшный грех. Надо ли напоминать, что тема предательства лично волновала Пушкина с его первых послелицейских петербургских лет? Теперь она стала одной из главных для него. Сколько былых страстных поклонников его музы отвернулись от нее в 1830-х годах. Да и близкие друзья не всегда постигали глубину его отчаяния. И, наконец, кончим тем же, что и в разговоре об отцах-пустынниках. Домашний мир грозил разрушиться. Это предательство судьбы могло оказаться хуже всех предательств. Далее следует «Мирская власть». Здесь разворачиваются события Страстной Пятницы. Нестерпимое страдание Христа, имевшего, казалось бы, неограниченную власть над душами людей и погибающего от их же рук. Две женщины, стоящие близ распятия, Мария Магдалина и Пресвятая Дева Мария.